Глава пятая. Мы уже видели, что за границей Гвендолин отдалась новой страсти – азартным играм и вообразила себя императрицей удачи. Недавний опыт внушил ей смутное впечатление, что в запутанном мире не имеет значения, как люди поступают, если при этом приятно проводят время. Узнали мы то, что некие особы, таинственным образом обозначенные как Грапнел и компания, также намеренные властвовать в мире удачи и приятно проводить время, неважно каким образом, внесли тягостные изменения в материальную ситуацию семьи. По этой причине мисс Харлетт вернулась домой и привезла с собой заложенное, но кем-то выкупленное и возвращенное ей ожерелье. В то время как Гвендолин держала путь в Англию, Гранд Корт как раз отправлялся ее искать, причем в свойственной ему манере. Не поспешно, прямиком из Диплоу в Леброн, где она предположительно находилась, а неторопливо задержавшись в Баден-Бадене с давними русскими знакомыми и даже наметив кое-какие совместные планы. Правда, желание попасть в Леброн все-таки победило и заставило эти планы отменить. Страсти Гранд-Корта скорее напоминали мерцающий огонек, а не мощное яркое пламя. Но ведь значительная часть жизни проходит без сильных страстей, без всякого воодушевления и жара, завязываются галстуки, посещаются торжественные обеды, произносятся речи во славу и здоровье августейших персон. Человек может производить прекрасные впечатления в избранном светском кругу, демонстрировать глубокое знание классической литературы, обширное представление о науке, твердое, хотя и сдержанное мнение по вопросам политики и прочие достоинства истинного английского джентльмена за счет малых затрат жизненной энергии. Гранд Корт не испытывал горькой обиды от того, что Гвендолин сбежала от великолепного шанса, который он ей уготовил. Ее поступок касался в первую очередь пикантным. Ему нравилось объяснять побег негодованием по поводу небрежного поведения в Кардел-Чейсе. При ближайшем рассмотрении он и сам счел свое отсутствие излишне долгим. Подвести вплотную своевольную девушку к согласию, а затем скрыться, пренебрегая возможностью получить ответ, такой поступок вполне мог спровоцировать бурную реакцию. А чтобы соответствовать высоким запросам Гранд-Корта, как раз и нужно было обладать изрядной долей своеволия. Мисс Харлетт, несомненно, ждала, что он отправится следом. Именно так Гранд-Корт и собирался поступить. Однако целую неделю не принимал никаких мер к подготовке путешествия и даже не выяснял, куда исчезла Гвендолин. Мистер Лаш тем временем переживал триумф. Правда, приправленной изрядной долей недоверия, ибо Гранд-Корт не проронил о ней ни слова и выглядел равнодушным, словно аллигатор. Невозможно было представить, какая мука получится в результате ленивого вращения жерновов разума. И все же Лаш надеялся, что пассивная энергия Гранд-Корта мало-помалу улетучится. Гости Теплова испытывали больше любопытства, чем хозяин. Как случилось, что о мисс Харлетт больше не слышно ни слова? Возможно ли, чтобы она отказала мистеру Грандкорту? Леди Флора Холлис, полная энергии и любопытства, особо средних лет, внезапно испытала острое желание нанести ряд визитов в паре с миссис Торрингтон. Дамы не только дважды побывали в Пенникоте, Оффендене и Кветчем-Холле, но и обсудили с лордом и леди Эроупойнт новость об отъезде мисс Харлетт в Леброн в сопровождении давних друзей барона и баронессы фон Ланген. Миссис Девилоу и Гаскойне решили не скрывать данный факт, чтобы исчезновение Гвендолин не было истолковано как поступок эксцентричный или требующий сохранения тайны. Тем не менее, пастор все-таки не исключал вероятности, что брак лишь ненадолго отложен, ибо миссис Девилоу не осмелилась поведать ему о той отчаянной решимости, с которой Гвендолин отвергла ее участие. Обратившись в бегство, нимфа по имени Амарилис желала, чтобы ее тайный приют стал явным. Любовь найдет свой путь, преодолев горы и волны, как говорили в годы его молодости. Мистер Гаскоин видел в Гвендолин новую нимфу Амарилис, наделенную не только великолепным разумом, но и дерзким кокетством. Вопрос заключался лишь в том, не зашла ли она слишком далеко. Вернувшись домой во всеоружие, леди Флора не нашла уважительной причины не упомянуть об отъезде Гвендолины за столом. Больше того, она не преминула намекнуть мистеру Грандкорту, что о нем поговаривают как о разочарованном обожателе. Грандкорт выслушал спокойно, но внимательно. А на следующий день велел Лашу придумать приличный повод и к концу следующей недели освободить Диплоу от гостей, так как сам он собирается в путешествие на яхте по Балтийскому морю или еще куда-нибудь. Сидеть в Диплоу, словно пленник под домашним арестом, да еще в компании неприятных людей, он больше не желает. Лашу не потребовалось дополнительных объяснений, чтобы понять, что Грандкорт собрался в Леброн. Однако это намерение могло быть исполнено в духе медленно катящегося бильярдного шара, ожидающего помощи умелого кия. Мистер Лаш твердо вознамерился доказать собственную незаменимость, чтобы принять участие в путешествии и преуспел. Нескрываемое отвращение к нему Гвендолин лишь забавляла патрона, но ни в малейшей степени не влияла на его желание постоянно иметь Лаша под рукой. Вот так и случилось, что Грандкорт явился в отель Царина на пятый день после отъезда Гвендолин из Леброна и обнаружил там своего дядю, сэра Хьюга Меллинджера, в сопровождении всей семьи, включая Даниэля де Ронду. Обладатель высокого титула и его предполагаемый наследник не всегда испытывают искреннюю радость, когда личные дела, в частности приступ подагры в первом случае и приступ своеволия во втором, приводят обоих в одно и то же место. Сэр Хьюга обладал легким нравом и без труда мирился как с чужими взглядами, так и с чужими недостатками. Но Грандкорт и сам по себе не вызывал в душе баронета теплых чувств. А в качестве предполагаемого наследника всего состояния воплощал главное несчастье жизни Меллинджера – отсутствие сына, которому можно было бы передать фамильное богатство, ибо сам он обладал лишь пожизненным правом на земельные угодья. Дело в том, что по неразумному и несправедливому решению, закрепленному в завещании его отцом, сэром Фрэнсисом, даже окруженное скромным наделом поместье Диплоу должно было разделить участь семейного наследия в виде двух главных имений. Утрата Диплоу, где в молодые годы сэр Хьюго подолго жил и охотился, где после его смерти должны были найти приют жена и дочери, рождала особенно горькое сожаление. По мере того, как шли годы, печаль становилась все глубже. Леди Меллинджер подарила супругу одну за другой трех дочерей и последние 8 лет не рожала. Сейчас ей было уже за 40. Сэр Хьюго был старше жены на 20 лет и переживал то время, когда мужчины перестают питать надежды на появление потомства. Можно утверждать, что отсутствие наследника повергло сэра Хьюго в отчаяние, поэтому Гранд-Корт был ему неприятен, тем более когда проявил интерес к поместьям. В то же время неблагоприятные обстоятельства вынудили сэра Хьюго позаботиться о сохранении дружеских отношений с наследником, насколько это допускала человеческая природа. Больше того, в голове его даже родился план постараться сохранить Диплоу в качестве будущего дома для леди Меллинджер и дочерей и передать эту ценную часть семейного наследия кому-нибудь из собственных детей. Сведения о материальном положении племянника позволяли надеяться, что Гранд-Корт согласится на сделку, в результате которой получит крупную сумму за отказ от Диплоу. Если же желанный, но уже почти неожидаемый сын все-таки родится, деньги окажутся выброшенными на ветер, а Гранд-Корт получит плату за отказ от пустых надежд. Однако подобный риск баронет считал равным нулю, а в последние годы он настолько успешно увеличил богатство за счет эксплуатации угольных шахт, что вполне мог понести значительные расходы. По этой причине сэр Хьюго Меллинджер старался избегать ссоры с Гранд-Кортом. Несколько лет назад, затеяв ремонтные работы в аббатстве, он был вынужден просить у Гранд-Корта разрешения на вырубку леса в качестве строительного материала и с радостью обнаружил, что племянник не питает к нему ненависти. С тех пор не произошло ничего такого, что заставило бы обоих ненавидеть друга, и они поддерживали приличные отношения. Гранд-Корт, в свою очередь, считал дядю занудой и досадным излишеством, полагая, что с его исчезновением с поверхности земли состояние дел в мире станет заметно лучше. Однако от Лаша, неизменного полезного посредника, он узнал о намерении баронета в отношении Диплоу и с удовлетворением воспринял легкий способ получить немалые деньги, даже не думая о том, чтобы их принять. Он ощущал, как тешит самолюбие сознание собственной власти, ведь ему ничего не стоило отказать сэру Хьюго в его желании. Намек на сделку стал одним из мотивов, побудивших племянника попросить разрешения провести в Диплоу год. Сэр Хьюго согласился крайне неохотно, опасаясь, что прекрасная охота в окрестностях склонит Гранд-Корта к мысли обладать поместьем и, соответственно, отказаться от сделки. Кроме того, Лаш как-то мимоходом сболтнул сэру Хьюго, что Гранд-Корт может завоевать благосклонность мисс Эроупойнт. В этом случае деньги сразу утратят для него неотразимую привлекательность. Таким образом, во время неожиданной встречи в Лемброне баронет испытывал острое любопытство относительно состояния дел в Диплоу, старался держаться с племянником как можно любезнее и мечтал побеседовать с Лашем наедине. Деронду и Гранд-Корта связывали особые отношения, основанные на обстоятельствах, суть которых нам еще предстоит объяснить, но и спустя час за общим столом ни один из них не проявил даже тени досады. После обеда, когда джентльмены вышли в большой зал, сэр Хьюго осведомился: «Вы много играли в Бадене, Гранд-Корт?» «Не, только смотрел и изредка заключал пари со знакомыми русскими». «Удача вам сопутствовала?» «Сколько я выиграл, Лаш?» «Около 200», — с готовностью ответил тот. «Значит, вы приехали сюда не для того, чтобы играть?» Продолжил расспросы сэр Хьюго. «Нет, сейчас игра меня не интересует». «Адское напряжение», — ответил Гранд-Корт, поглаживая бакенбарды. «Мой дорогой, следовало бы изобрести фабрику, способную производить для вас развлечения», — заметил сэр Хьюго. «Но я согласен с вами. Сам никогда не любил играть. От монотонности мозги высыхают. А сейчас даже смотреть не могу. Сразу устаю. Никогда не задерживаюсь в зале дольше 10 минут. «Ну, где же ваша азартная красавица Деронда? Что-то ее не видно». «Уехала», — лаконично сообщил Деронда. «Невероятно привлекательная молодая леди. Истинная Диана», — продолжил сэр Хьюго, снова обращаясь к Гранд-Корту. «Стоит помучиться ради того, чтобы на нее посмотреть. Я видел, как она выиграла, но сохранила абсолютную невозмутимость, как будто все знала заранее». В тот же день Деронда стал свидетелем ее унизительного проигрыша. Но и его она приняла с редким мужеством. «Полагаю, что у нее за душой ничего не осталось, или же хватило ума вовремя остановиться? Откуда тебе известно, что она уехала?» «О, всего-навсего из списка гостей», — ответил Деронда, едва заметно пожав плечами. «Вандернот сказал мне, что ее фамилия Харлит, а приехала она с бароном и баронессой фон Ланген. В списке я увидел, что имя мисс Харлит вычеркнуто». Известие о том, что Гвендолин проводила время в азартных играх, не стало для Лаша новостью. Он уже успел заглянуть в список и убедиться, что она уехала, однако не счел нужным сказать об этом патрону до тех пор, пока тот не спросит. Гранд-Корт, услышав имя мисс Харлит, не пропустил ни единого слова из разговора. А после короткой паузы спросил Деронду: «Вы знаете этих Лангенов?» разговаривала с ними после отъезда мисс Харлетт. Правда, совсем немного, а прежде ничего о них не слышал. «А куда она уехала, вам известно?» «Домой», — ответил Деронда холодно, как будто желая прекратить разговор. Но тут же, подчинившись внезапному импульсу, пристально посмотрел на Грандкорта и добавил: «Не исключено, что вы с ней знакомы. Ее дом расположен недалеко от Диплоу, в Оффендине, в окрестностях Вончестера». Во взгляде Деронды было столько жизненной силы и разных оттенков, что когда он неожиданно на вас смотрел, мог испугать. Порой окружающим казалось, что они пропустили его слова. Так официанты или служащие часто машинально переспрашивали: «Что вы сказали, сэр?» Несмотря на то, что он молчал. Когда Деронда посмотрел на Грандкорта, тот ощутил раздражение, которое, впрочем, выразил лишь легким движением век. «Да, я с ней знаком», — проговорил он, как всегда, растягивая слова, и отвернулся, чтобы посмотреть на игру. «Ну и какова же мисс Харлетт?» — спросил сэр Хьюго Лаша, отходя от игорных столов. «В Оффендине она, должно быть, недавно. После смерти вдовы там жил старый Бленни. Слишком ее много». Тихо, многозначительно ответил Лаш, без сожаления посвящая сэра Хьюго в истинное состояние дел. «Почему? Как?» — удивился баронет. «Еще недавно Грандкорт собирался на ней жениться», — пояснил Лаш. «Надеюсь, что теперь это намерение в прошлом. Она племянница священника Гаскойна из Пенникота. Матушка-вдова с целым выводком дочерей. За душой у девушки ничего нет. К тому же сама она опасна, как порох, и жениться на ней глупо». Однако мисс Харлетт внезапно обиделась и, ни слова не сказав, сбежала. Так что Грандкорт явился сюда из-за этой своенравной особы, хотя и не слишком торопился, а учитывая капризы обоих, они вряд ли снова поладят. Но шанс жениться на богатой наследнице он, конечно, упустил навсегда. В эту минуту подошел Грандкорт и воскликнул: «Что за мерзкая дыра! Хуже, чем в Бадене! Я возвращаюсь в отель!» Как только сэр Хьюго и Деронда остались вдвоем, баронет сделал вывод: «Какая милая история! В этой девушке определенно что-то есть! За ней стоит побегать! Она полна неожиданностей! Полагаю, ее появление на сцене повышает мои шансы получить диплом, независимо от того, чем закончится история женитьбы. Хочется верить, что подобный брак не состоится», — с отвращением возразил Деронда. «Что? Неужели она и тебя пленила?» — воскликнул сэр Хьюго, надевая очки, дабы рассмотреть выражение его лица. «Ты тоже склонен отправиться в погоню?» «Напротив», — ответил Деронда, — «скорее склонен бежать от нее». «Что ж, ты с легкостью обойдешь Грандкорта в этом поединке. Девушка с таким характером сочтет тебя более подходящим женихом», — авторитетно заявил сэр Хьюго. «Полагаю, подходящий жених должен обладать родословной и землями», — холодно заметил Деронда. Лучшая лошадь победит, невзирая на родословную, мой мальчик. Вспомни слова Наполеона. Я предок. Назидательно напомнил сэр Хьюго, по обычаю недооценивая аристократическое происхождение. Точно так же после сытной трапезы собеседники часто сходятся во мнении, что жизненные блага распределены с восхитительным равенством. «Не уверен, что хочу быть знаменитым предком», — ответил Деронда. «Подобное происхождение не кажется мне самым ценным». «Значит, вы не собираетесь бежать вслед за прекрасной дочерью Азарта?» — осведомился сэр Хьюго, снимая очки. «Решительно нет». Ответ вполне соответствовал правде. И все-таки в сознании Деронды мелькнула мысль, что в иных условиях он бы мог заинтересоваться этой девушкой и попытался познакомиться с ней поближе. Однако в эту минуту он ни в какой мере не чувствовал себя свободным.